Глава 23. Схватка дружинников с разбойниками. В полдень обоз язычников сделал недолгий привал около небольшого водоема. Люди напоили животных, перекусили, уже тронулись в путь, как прибежал один из учеников и помощников Велибора и взволнованно сообщил: «Навстречу нам едет всадник, хорошо вооруженный, на вороном коне». Кудесник не знал, что его будут встречать, и потому это сообщение взволновало его. Но, выехав вперед и пристально всмотревшись вдаль, во всаднике признал Руслава. Успокаивая людей, произнес, что теперь они в полной безопасности, ведь рядом теперь будет не просто искусный воин, но волкодлак. Руслав давно уже чувствовал приближение обоза, а когда услышал скрип колес и стал различать фигуры людей, то среди смотревших в его сторону узнал в старце с седыми волосами Велибора. Руслав был в седле с самого раннего утра, преодолев большое расстояние почти без отдыха. Только однажды сделал недолгую остановку перед развилкой дорог. Пересекая небольшую речку, напоил воронка и сам напился. Вода в речушке оказалась вкусной и прохладной. Но, оглядывая берега, Руслав понял, что преодолеть эту водную преграду на телеге, груженной скарбом, будет невозможно. Один из берегов речки на мелководье, где удобно было бы переправиться обозу, был крутым. Скорее всего, его подмыло большой талой водой весной в половодье. Поприветствовав Велибора и присутствующих рядом людей, Руслав поведал о том, что по дороге, ведущей прямо, невозможно на телегах проехать через речку, и на развилке придется свернуть влево на большой тракт и двигаться по нему. Кудесник вначале огорчился таким известием. Путь по большому тракту значительно удлинял дорогу уставшим людям. Но, немного поразмыслив и подняв глаза к небу, вслух произнес: «Что не делается по воле Велеса, то к лучшему. Так тому и быть. Пойдем по тому пути, куда нас направляет мудрый и всемогущий Велес». Вскоре обоз добрался до развилки, повернул налево, а ближе к вечеру приблизился к той самой речушке. Здесь узкие, но обрывистые берега соединял добротный мост, по которому все благополучно переправились на другую сторону. Во время пути Велибор поведал Руславу о коварстве и жестокости Святозара, что опасается погони, зная, что он с дружинниками никого в живых не оставит, если нападет на след обоза и догонит его. Поглядывая с опаской назад, старец рассказал историю заговора с целью отравления князя Итысяцкого. Когда последняя телега, запряженная валами, с привязанной к ней покорно следующей коровой, переехала через мост, Велибор горестно вздохнул и продолжил: «Самым активным заговорщиком является Мстислав, и, скорее всего, у него есть помощник в окружении Всеволода. Все это произошло по велению Изяслава. Теперь Мстислав будет мстить и убирать свидетелей. Я — главный свидетель. Заодно захочет выместить свою злобу на всем моем народе». Руслав сочувственно слушал рассказ, все яснее понимая, в какой опасности находится Бажена. Мстислав во дворце, он опасен. Но девушка не знает этого, а может, она ему доверяет, как родственнику князя. Надо ее предупредить. Может, все бросить, ускакать в Переяславль и обо всем поведать? С юношеским пылом он уже готов был тут же исполнить задуманное. Но рассудительность опытного воина останавливала. Мне могут не поверить. Враги князя обвинят меня в клевете, да еще князь за наговор посадит в земляную тюрьму, и людей, доверившихся мне, не могу бросить без защиты. Они подвергнутся смертельной опасности, если я покину их и отправлюсь в Переяславль. Переехав по мосту на другую сторону речки, Руслав сказал Велибору: «Если преследователи идут по вашему следу, то их дорога тоже будет проходить здесь, и я попробую уладить с ними по-хорошему. Не получится разойтись миром. Буду сражаться. Ты же отправляйся следом за обозом. Ты там нужней». Велибор подстегнул коня, догнал еле плетущийся обоз, встал во главе, и колонна, растянувшаяся живой вереницей, блеющая, мычащая, кудахчущая, скрипящая колесами, двинулась дальше. Как только последняя телега скрылась за ближайшим поворотом в перелеске, Руслав стал готовиться к возможной встрече с преследователями. Что эта встреча состоится, он не сомневался. Всматриваясь вдаль, заметил поднимающуюся к небу пыль. В голове невольно пронеслась мысль: такое облако пыли может поднять только большой отряд всадников. Неспроста, видимо, предчувствуя беду, закружились вороны в небе, забеспокоились, зловеще закаркали. Руслав решил встретить врагов здесь, на мосту. Речка была хоть и не глубокой, но крутые берега не давали возможности быстро переправиться. Всадники станут легкой мишенью для искусного и меткого лучника. Не теряя времени, Руслав спешился и стал собирать сухие ветки и сучья, которых было немало вокруг, и складывать на середину моста. Вскоре на горизонте показались скачущие во весь опор всадники, и по мере их приближения Руслав зорким глазом определил, что это не дружинники во главе со Святозаром, а, скорее всего, кочевники или разбойники, что было не лучше. От этих тоже ничего хорошего ожидать не следует. Руслав достал из походной сумки огниво, подошел к куче хвороста, наваленной на середине моста, и стал высекать огонь. Искры, рассыпаясь в разные стороны, упали на сухую траву, заранее положенную под сухие ветки, и трава вспыхнула мгновенно. От нее загорелись сучья, большие и маленькие. Вскоре загорелись сухие перила моста, а за ними и настил. Руслав, подходя к своему воронку, поглядывая то на пылающий костер, то на приближающихся всадников, уже отчетливо видимых за жарким маревом пожарища, произнес: «На сегодня это не последние гости, скорее всего. Следом будут и дружинники. Надо только набраться терпения и подождать». Руслав одним махом вскочил на коня, с сожалением глядя на горящий мост. Ему было жаль разрушать нужное и добротное творение рук человеческих. Но во имя спасения людей он вынужден был это сделать. Воронок своим лиловым глазом с опаской косил на зарево пожара, горцуя на месте, и готов был в любой момент сорваться и с легкостью умчаться вдаль. Улак с первыми лучами солнца был уже в седле. Группа бандитов на быстрых конях только ждала его приказа, чтобы пуститься вскачь следом за своим главарем. Улак, одержимый желанием мести, как настоящая ищейка, отыскивал следы подков лошади убийцы своего брата. Шайка разбойников без отдыха следовала за воином с белыми волосами. Им казалось, что вот-вот его настигнут. Улак и его люди единственный раз сделали остановку при переправе через реку. Здесь они напоили коней, напились сами и, как неистовые, последовали дальше. Вскоре следы подков были затоптаны множеством следов прошедшего обоза. Здесь были видны отпечатки следов запряженных лошадей, валов, тянувших за собой тяжело нагруженные телеги, следы идущих коров, коз и пеших людей. От неожиданной находки следов обоза Улак был в раздумье. Может последовать по следам обоза и напасть на него? Вероятно, будет чем поживиться. А уж потом вновь пуститься в погоню за воином с драгоценными мечами. Не успел он все обдумать и принять решение, как к нему подъехал один из разбойников и сообщил. «Мы с Кутузом все следы внимательно обследовали и обнаружили, что следы убийцы твоего брата говорят о том, что он последовал дальше вместе с обозом». Улак посмотрел на бандита и, не веря в удачу, уточнил. «Это точно? Ошибки быть не может?» На что получил утвердительный ответ. И бандит озвучил свои собственные мысли. «Следуем по следам обоза. Сегодня поквитаемся с убийцей и хорошо поживимся. Не зря проделали такой нелегкий путь. Нам просто повезло». Посмотрев на сияющие лица разбойников, уже мысленно делящих добычу, Улак добавил. «Никого не жалеть. Безжалостно убивайте всех, кто будет оказывать сопротивление». После недолгой быстрой скачки разбойники увидели столбы пыли, поднимающиеся от идущего обоза, а затем силуэты животных и людей. Вскоре они приблизились к речке, в месте, где много лет служил переправой добротный дубовый мост. За мостом на крутом берегу Улак увидел одинокую фигуру всадника со светлыми волосами, сидевшего на вороном коне. Улак дал команду всей шайкой сходу проскакать через мост и разделаться с убийцей брата, забрать у него дорогое оружие и последовать за караваном. Но приблизившись к мосту на расстояние нескольких полетов стрелы, заметил странное поведение всадника. Он спешился и побежал на мост. Только теперь Улак увидел на середине моста большую кучу хвороста, над которой незнакомец склонился и поджег. Сухие ветки вспыхнули мгновенно, и вскоре весь мост полыхал ярким пламенем. Когда конный отряд разбойников был около моста, перебраться на другую сторону, как планировал Улак, через сплошную стену огня было невозможно. Улак пришел в бешенство, понимая, что крутые берега реки не позволят безопасно перебраться через нее. Он с ненавистью посмотрел на улыбающегося всадника на другом берегу и, взяв в руки лук, со остервенением пустил стрелу. Стрела летела точно в грудь и, скорее всего, убила бы человека. Но этот всадник со светлыми волосами с легкостью поймал стрелу и сломал ее пополам. При этом его взгляд с насмешливой улыбкой был устремлен вдаль, за спины бандитов, где в голой степи отчетливо был виден столб пыли, поднимаемый копытами скачущих лошадей. Вот и Светозар с дружинниками пожаловал. Интересно будет понаблюдать за схваткой врагов. Иронично улыбнувшись, подумал Руслав. Оглянувшись назад, куда смотрел ненавистный ему всадник, с другого берега речки Улак заметил пыль, поднимающуюся из-под копыт лошадей. А затем на горизонте стали вырисовываться скачущие вооруженные всадники. От неожиданности Улак растерялся. Понимая, что, находясь между речкой с крутыми берегами, горящим на ней мостом и отрядом дружинников, он со своими людьми оказался в сложной ситуации. что приближающиеся всадники были дружинниками, у него сомнений не было. Улак, собрав всю силу воли, не показывая страха бандитам, громко крикнул: «Приготовиться к бою! Спасаться поздно! Атакуем! Иначе поляжем все!» Выхватив меч, Улак ринулся в атаку, а сотоварищи по разбою, не видя другого выхода, бросились за своим атаманом. Только один из них, немного будто замешкавшись, отстал, а затем пришпорил коня и бросился спасаться бегством. Это был Кутуз. Поверив в свое везение, решил вновь испытать судьбу, которая и в этот раз была к нему благосклонна и сберегла никчемную жизнь мерзавца. Святозар постоянно поторапливал дружинников, ехавших не спеша легкой рысью, иногда переходивших на шаг, предлагал пуститься в галоп, стараясь поскорее догнать язычников, для этого готов был загнать лошадей. Он уже с наслаждением представлял, как будет мечом колоть, рубить и сносить головы ненавистным язычникам, лично убивать Вилибора, наблюдая страх и муку в его глазах за то, что ослушался Мстислава, а значит и князя Изяслава. Невольно в памяти всплыли воспоминания о том, как при возвращении из изгнания на Киевский престол Изяслав послал Мстислава и его, Святозара, с польскими наемниками покарать в Киеве зачинщиков бунта против него. Святозар не испытывал жалости к врагам князя. Он с наслаждением вспоминал, сколько они с Мстиславом пролили людской кровушки. Будислав, командир дружинников, несмотря на требования Святозара, не торопился с погоней. Берег лошадей. Даже сделал однажды привал, чем привел его в ярость. Святозар обвинил его в измене, грозился доложить князю Мстиславу о том, что он не торопится, потому что не хочет настичь и покарать иноверцев. На что Будислав спокойно ответил: «Язычники от нас не уйдут. Мы их настигнем и покараем. Но необходимо сберечь силы лошадей. Не надо забывать, что в округе орудует отряд разбойников или половцев. Как по мне, все одно, что те, что другие. И нам придется рано или поздно вступить с ними в схватку. А если это будет большой отряд половцев, возможно, придется спасаться бегством. Ха. На загнанных конях много не навоюешь». После такого ответа Святозар, скрипя зубами, успокоился, понимая умом, что Будислав прав. И, осознав опасность, стал чаще внимательно осматривать прилегающую местность. Чувство мести, кипящее в сердце, сменило тревога. Да, Будислав прав. Из охотников мы сами можем стать дичью. Будислав, да и остальные дружинники, были православными и не испытывали особенной симпатии к язычникам. Но они были воинами, а не палачами. И потому предстоящее убийство невинных людей претило их совести, вере, долгу воинов, защитников мирных людей. Многие отворачивались и, крестясь, произносили: «Не по-христиански это — рубить головы невинным людям. Господи, отведи от нас это наказание. Позволь лучше нам сразиться с ворогами». Но и ослушаться приказа ни Будислав, ни дружинники не могли, поэтому всячески оттягивали встречу с несчастными язычниками. Следуя впереди отряда, Будислав давно заприметил, что следы обоза были притоптаны отпечатками следов лошадей конного отряда. Это могли быть как кочевники, так и те самые разбойники, которых он с отрядом разыскивал ранее. Будислав хорошо знал эту дорогу. Вскоре должны подъехать к небольшой речке с обрывистыми берегами, который соединял добротный мост. Зорко всматриваясь вдаль, Будислав и весь отряд вскоре заметили клубы черного дыма. По мере приближения стало видно, что горит мост. У горящего моста, явно не зная, что предпринять, мечется отряд всадников. Святозар, ехавший рядом с начальником дружинников, всматриваясь в происходящее, спросил: «Что за пожар? Кем могут быть эти всадники?» Будислав ответил уклончиво: «Точно не могу определить. Может, это те самые разбойники, которых мы разыскивали. Но скажу одно: за язычниками не мы одни следуем». Как только он произнес последнюю фразу, увидел, как тот самый отряд развернулся в боевой порядок и пошел на них в атаку. Будислав, привычный к внезапным боевым схваткам, приказал всем приготовиться к битве, выстроил дружинников и повел свой отряд на врага. Битва оказалась скоротечной, но жестокой. Разбойники знали, что в плен их брать не будут. Бились до последнего вздоха. Особенно сильное сопротивление оказал их предводитель. Он ранил двоих дружинников, третьего смертельно. Будучи сам раненым, бился достойно. Тем самым придавал сил своим товарищам. Будислав, изловчившись, снес предводителю шайки голову с плеч, и сопротивление бандитов ослабло. Перед этим Будислав отбил коварный удар у Лака, меч скользнул по крепкой кольчуге, едва задев по касательной плечо. Святозар участия в схватке не принимал, считая, что не должен рисковать своей жизнью, так как у него другая, более важная миссия. Но в самый разгар битвы едва не поплатился головой. На него из самой гущи сражения внезапно выскочил конь с окровавленным наездником, припавшим к гриве. Святозару показалось, что разбойник убит. Но когда конь поравнялся с ним, бандит собрал все свои последние силы, выпрямился в седле и нанес рубящий удар. Святозар в последний момент увернулся, а когда развернул коня, чтобы принять бой, увидел, что разбойник выронил из рук меч и свалился на землю. Бой был окончен, и Святозар оглядел место схватки, усеянное трупами бандитов, дружинников и стонущими ранеными. А преследование обоза язычников, скорее всего, можно было забыть. Но Святозар выбрал момент и спросил Будислава, озабоченного осмотром раненых и подсчетом убитых, как дружинников, так и бандитов: «Есть ли возможность выделить несколько людей для дальнейшего преследования обоза?» На что Будислав ответил, как показалось Святозару, раздраженным голосом: «Какое преследование? В дружине полно раненых. Им надо оказать помощь, собрать погибших, чтобы дома похоронить по-человечески. Да и тела убитых разбойников необходимо тоже захоронить, чтобы зверям да стервятникам не достались. Ведь к погибшим врагам тоже надо отнестись по-христиански». На это Святозару возразить было нечего. Он сел в седло и направил коня к мосту, чтобы осмотреть повреждения после пожара. Некоторые части деревянного настила еще горели, испуская клубы дыма. А середина моста была обрушена, и переправиться на другой берег было невозможно. Вглядываясь в противоположный берег, сквозь пелену дыма Святозар заметил всадника. Что-то знакомое во всей фигуре заставило его пристальней всмотреться в крепкого воина, грациозно восседающего на статном скакуне. Внезапная догадка молнией сверкнула в мозгу. Да это тот самый воин со светлыми волосами на вороном коне. Святозар в злом отчаянии повернул коня и стал быстро удаляться от моста, увидев, что всадник сделал попытку взять лук в руки. Но воин почему-то опустил оружие и не пустил меткую стрелу в спину убегающего врага. Святозар был уверен, что все его неудачи, да и Мстислава тоже, связаны с появлением этого воина. Он проклинал его и тешил себя надеждой, что в следующий раз будет удачливей и сможет его пленить. И тогда он подвергнет всадника со светлыми волосами страшным пыткам и мучительной смерти. Руславу с другого берега хорошо было видно битву дружинников с разбойниками. По расстановке сил он предполагал, что обученные и вооруженные, имевшие более крепкие доспехи, да и хорошо дисциплинированные дружинники, которых было больше и по количеству, одержат верх. Так и произошло. У победителей, как и у побежденных, после битвы было много убитых и раненых. Руслав понял, что дальнейшее преследование обоза стало невозможным. Он еще некоторое время наблюдал за преследователями, чтобы окончательно убедиться в правоте своих рассуждений. Вот к мосту подъехал всадник, прибывший от Мстислава, устроившего погоню, которого он видел на постоялом дворе. Он за пеленой дыма не видел Руслава и с опечаленным лицом осматривал обрушенный мост. Но когда заметил фигуру всадника на коне, лицо его перекосило злоба. «Да, будь я в его власти, стер бы в пыль и глазом не моргнул», — с легкой усмешкой подумал юноша. У Руслава мелькнула мысль взять в руки лук и одним метким выстрелом покончить с этим мерзким человеком. Но тут подул ветер, раздувая горевшие остатки бревен моста. Взметнулось пламя, и черные клубы дыма скрыли всадника. Руслав не стал понапрасну тратить стрелу, уверенный, что придет время, и они встретятся. Тогда уже негодяй сполна заплатит за свои злодеяния. Руслав уже мог отправляться следом за обозом, не опасаясь преследования. Но он выжидал, чтобы убедиться, что дружинники и рассеянные остатки бандитов отказались от мысли догнать обоз. Он знал, пока жив хоть один бандит, расслабляться нельзя ни на мгновение. Пущенная стрела может прилететь откуда не ждешь и вмиг оборвать жизнь. Он не боялся за свою жизнь. Он боялся не оправдать доверия людей, веривших ему свои судьбы. Только под вечер, когда дружинники закопали в общей могиле всех погибших бандитов и, погрузив на коней своих убитых и раненых, тронулись в дорогу, Руслав проводил взглядом уходящий отряд, а когда последний всадник скрылся в наступающих сумерках, тронулся догонять обоз.